Тарман Ляо улыбнулся, увидев, как Нэнси Баули поднесла Риану Штайнеру бокал коктейля, состоявшего из настоянного на перце шнапса и местного алкогольного напитка, заслужившего почетное название «Пи». «Надеюсь, герцог Риан, вам понравится наш напиток?» «Не сомневаюсь», — любезно ответил Риан и, даже не пригубив, поставил бокал на столик. «Благодарю вас за приглашение посмотреть битву в вашей ложе». Тарман осмотрел, как Риан напряженно вглядывался в экран головизора, висевший на стене комнаты. На этот раз камера была направлена на ложу Кая, и Риан увидел сидевших там Катрин Штайнер и Оми Курита. Рядом с ними находились Питер Дэвион и Гален Кокс. «Могу поспорить», — произнес Тармана, — «что ни одного из нас не встретили бы там с восторгом». «Добродетель не всегда вызывает восторг», — ответил Риан. «Но она никогда не проигрывает», — осторожно заметил Тармана. «Если, конечно, добродетель заключается в невмешательстве в чужие дела и соблюдении заповеди «не укради». «Я согласен с вами», — сказал Риан, — «но считаю поражение всего лишь временным препятствием на пути к полной победе». Он сделал маленький глоток и смог проглотить его без особых последствий. «Примите мои поздравления. У вас прекрасная помощница». «О, герцог, вы очень любезны», — Тармана посмотрел на Нэнси, та в ответ грациозно и кокетливо улыбнулась. «Если вы позволите, у меня есть к вам небольшое дело, герцог», — произнес Тармана. «Пожалуйста, я всегда рад вам помочь». Тармана снова посмотрел на экран. Камера показывала Питера с близкого расстояния. «Как вам известно, принц Виктор предложил мне в качестве помощника и офицера связи между Федеративным Содружеством и Движением за освобождение Конфедерации Капеллана своего брата Питера». «Да, я слышу об этом», — бесстрастным голосом ответил Риан. «Но какое отношение это имеет ко мне?» «Думаю, герцог, что у вас к Питеру может быть особый интерес, ведь это из-за вас он прислан на Солярис». Риан подался вперед, посмотрел на Тармана и сказал с улыбкой. «Но неужели вы верите всем этим вздорным слухам о том, что я пытаюсь опорочить Дэвионов?» «Я знаю, что дела говорят много больше, чем язык. Питер был помехой на острове Скаи, теперь его там нет». Тармана приблизился к Риану и перешел на заговорщический шепот. «Я хотел спросить вас вот о чем. Вы закончили все дела с Питером, могу ли я теперь использовать его?» Риан отпил еще глоток, покрутил в руках бокал и прямо спросил. «А ваши планы, в которых вы будете использовать Питера, сильно расстроят Виктора?» «Боюсь, что да», — ответил лучезарно улыбаясь Тармана. «Ну, тогда он ваш». Риан смотрел на Тармана, и в глазах его бегал злобный огонь. «Вы убьете его?» «Это весьма вероятно». «Тогда сделайте мне одно одолжение. Постарайтесь, чтобы убийца был найден очень быстро». «Обязательно, дорогой герцог». Тармана откинулся на спинку кресла, положив руки с длинными и тонкими, как иглы, пальцами на подлокотнике. «Когда я разделаюсь с Питером, ни у кого не возникнет и тени сомнений относительно того, кто его убил». Увидев Сергея Чоу, убийца улыбнулся. Их встреча происходила в монгольском ресторане, расположенном на границе между Черными холмами и Катаем. «Добрый вечер, Сергей, давно не виделись». «Да, друг мой, давненько». Капелланец сел напротив убийцы, его лицо никак не выдавало чувств. Убийца на секунду засомневался, понял ли Сергей условный знак, но последующий вопрос Сергея рассеял его сомнения. «Как дела, как настроение?» «Все в полном порядке», — убийца вытащил из кармана оптический диск и передал Сергею. «Здесь данные о боеприпасах, которые понадобятся мне в ближайшее время. Пришли мне также мою обычную винтовку, ту, что твои люди сделали специально для меня». «Хорошо. А сколько сделать зарядов?» «Сделай 50, но половину отстреляй. Проведи баллистическую проверку. В следующий раз привези мне данные по баллистике и пуле». «Не волнуйся, все доставлю». Чоу попрощался и вышел из комнаты. От убийцы не ускользнуло, что вслед за ним вышла и пара, сидевшая до того рядом с ними. Потом встали еще двое. Они сидели у двери. Еще четверых убийца засек в дальнем углу. «В общей сложности 8, — подумал он, — и неизвестно, сколько их понатыкано по дороге. Ничего, один заряд для Риана и 24 для побега. Все будет нормально», — успокаивал он себя. «Чоу не подведет. Опасаться нужно только одного человека, вот этого гиганта с ледяными глазами. Похоже, его обмануть будет трудно. Но ничего, справимся. Остальные скоро успокоятся, станут ленивыми и невнимательными. И потом один рывок, и я на свободе». «Все нормально», — гигант кивнул, давая знать, что пора двигаться.